Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга первая, глава вторая, часть первая. Бесконечная благость Божия никогда бы не попустила быть на земле таким злым беззаконием, если бы отсюда не производило величайших благ, и сделанное по злобе не обращало бы во спасение. Бог попустил умножиться братней зависти против неповинного Иосифа, но попустил для какого благодеяния? Не для спасения людей от голодной смерти, не только его родителей, братьев и родственников, но и всего Египта. Попустил Бог нечестивому Саулу всячески озлоблять кроткого незлобивого Давида. Не для пользы ли самого Давида и всего царства еврейского? Да, для величайшей пользы не только их, но и всего человеческого рода. Через потомка Давидова Христа Спасителя нашего попустил Бог бросить в ров к разъяренным львам безвинного оклеветанного Даниила пророка. Но для чего? Для возведения его самого и друзей его на высшую степень величия и славы. Но зачем мне рассказывать о многочисленных фактах ветхозаветной истории, когда через попущение Божие завистливые первосвященники, фарисеи и старейшины еврейские по зависти предали на распятие единородного Сына Божия Иисуса Христа, и это попущение обратилось во спасение всего рода человеческого. Таким образом, от каждого попущения происходит и открываются нам величайшие богатства славы Божией и Его благодеяний каждому человеку и всему роду человеческому. Отсюда открываются нам благость Божия и милосердие Его, щедроты, всемогущество и величество, предведение и промысел Его. Отсюда высочайшая мудрость и правда Его неведомыми нам путями осиявают нас и тем самым возбуждают весьма многих внимательных людей к возвращению добродетели, к умножению многотрудных, но славных подвигов, награждаемых обильными воздаяниями в нынешней жизни и будущей, и с тем вместе ореолом славы. О, как дивно и величественно проявляет себя промышление божественное в повседневных своих попущениях! Неважно, от добра произвести добро, но весьма удивительно злое обратить в добро. Есть общая поговорка: на спокойном море всяк может быть кормчим. Невелика мудрость, когда ветер попутный, корабль крепок, море не волнуется, еще и матросы корабля знают свое дело, пристань видна, направить к ней свой корабль. Но иное дело, когда буря бушует на море. Корабль поврежден, волны с шумом вливаются на палубу и внутрь корабля. Когда ночь темная, ничего не видно, пираты окружили корабль. Экипаж малочислен и плохо вооружен, и при всем этом капитан корабля так искусно распорядился, что безбедно избежал опасности. Вот это удивительное дело! Капитан корабля делом доказал свою мудрость и свою опытность править кораблем. Подобное замечаем мы и в мироправлении Божием. кажущееся нам попущение воли Божией, не ведущим к добру, Бог приводит к наилучшему концу по своей неизреченной премудрости и правде. Через допущение противозаконных деяний и приключений горестных Бог иногда беззаконников превращает в честнейших друзей своих. По Божию промыслу, направляющему все к наилучшему концу, злохитрые замыслы для вреда обольщаемого ими часто обращаются ему в пользу и честь. Делаемые на кого-то нападения обиды нередко умножают его силы. Величайшее беззаконие нечестивых утверждает многих в благочестии и добродетели, предохраняют от погибели. Оттуда же происходит, что многие люди, по-видимому, уже совершенно погружены в бездну погибели, но на деле оказывается, что они через то самое спасены. Иосифу узы и темница служат к почестям и к его величайшей славе. Братняя к нему зависть доставила ему больше пользы, чем благоволение всего мира. Саулова злоба доставила Давиду царский венец. Львиный ров ввел Даниила в большую честь и славу, каких не достигали и цари земные. Христос с креста вошел в рай вместе с покаявшимся разбойником, а с горы Елеонской вознесся на небеса и сел по правую сторону Бога Отца. Если бы Бог не попускал грехопадения и допущенных не исправлял, и через то не приводил бы от злых деяний добрых последствий, то едва ли мы могли бы узнать сущую в Боге правду, карающую злых и награждающую добрых. Но через такое допущение злых деяний мы научаемся познавать пользу исследования самих попущений и сознаться, какими чудными путями Бог из величайших зол производит бесчисленное множество добра. Об этом весьма умно выразился знаменитый ученый Боэций, говоря, что известный порядок божественного управления всегда достигает своих целей, ибо если иногда что-нибудь и уклонится от божественного становления в сторону, то оно, хотя другим путем, все же направляется к предположенной цели, дабы ничто не оказалось неразумным в управлении промысла. Хотя и неудобно человеку постигать ограниченным умом и выражаться слабым словом о величайших и бесчисленных деяниях неограниченного и всемогущего божества, но для нас достаточно удостовериться, что Бог есть Творец и промыслитель всего сущего, и сам же Он все направляет наилучшим образом к достижению наибольшего добра. А потому, если благоразумно всмотримся в многоразличные явления природы и человеческих обществ, то ничего не найдем злого в собственном смысле и неразумного в порядке высшего управления миром. Итак, существуют многочисленные причины попущений Божиих, которых примеры привели мы в начале этого отделения. Часть вторая. О воле Божией, содействующей к совершению попущенного беззакония. В начале сей второй главы предположено рассмотреть попущение Божие с трех сторон. Волю попускающую, причины попущения, волю, содействующую к совершению попущения. К рассмотрению сей третьей стороны попущения Божия теперь приступаем. Предвечный Бог еще прежде всех веков предустановил все то, что впоследствии времен намерен был Он привести и приводит в дело или исполнение. Тогда же Он предвидел и знал не только справедливейшие причины попущения зла в мире, но и имел на то всесвободную волю как попустить, так и содействовать к совершению попускаемого действия. У богословов означенная истина ясно и точно выражается словами: «Бог есть помощник всему истинно бываемому и существующему. Ничего в мире не бывает и не осуществляется без пособия первой и высочайшей причины воли Триединого Божества». Итак, если все, что попускает Бог, предустановлено им от века к попущению по справедливейшим причинам, и сам Бог благоволит являться невидимо помощником совершения попущенного деяния, то зачем мы произносим безумно на Бога и людей печальные и пустые жалобы? Зачем часто мы оговариваем и отрицаем промысел Божий и самые справедливые причины Божьего попущения? Почему лучше и справедливее все случившееся нам неприятное и мучительное для нас не приписываем мы с покорностью воле Божией и Его попущению для нашего исправления, зная, во-первых, что попущения Божии бывают не без причин справедливых, во-вторых, что вся сила и все лучшее содержится в том Божием о нас намерении, с которым сделано попущение, и которому сопротивляться нисколько не следует нам, обязаны мы тем более осмотреться и исправить себя раскаянием пред Богом в своих погрешностях. В попущениях Божиих добрая ли воля, злая ли, но работает Богу, и с каким бы ни было намерением, она не работает. Однако, в конце концов, все совершается для достижения наилучших целей. Действительно, все святые, все то, что встречалось с ними в жизни, приятное или неприятное, приписывали воле, действию Божию, потому что они не обращали своего внимания на грехи чужие, но все поступки людские рассматривали как Божий дар или Божие попущение за свои грехи. Святые рассуждали так: «Всеблагий Бог никогда бы не попустил ничего злого, если бы не знал Он, что оттуда произведет Он многочисленные великие благодеяния». Подобную мысль высказал и блаженный Августин. «Бог признал лучшим злое обращать в доброе, нежели вовсе не попускать зла, потому что Бог, будучи всеблагим, никаким образом не допустил бы зла в делах своих, если бы Он не был столь всемогущ и благ, чтобы не мог от зла произвести благое, доброе». Непостижимо,